Сейчас Вита мало что помнила о той поездке, так что почему бы и нет? К тому же ей пообещали, что группу собирают небольшую, всего 10 человек. Автобус будет маленький, комфортабельный, уютный. И нужен он только для быстрых переездов, причем только дневных. Ночевать туристы будут в нормальных гостиницах. Да еще и свободное время в каждом городе. А ведь кроме столиц обещали и другие города. В общем, выгод больше, чем недостатков. Вита согласилась, ведь ей надо отдохнуть, развеяться, просто получить удовольствие. И в целом поездка дала ей то, в чем она нуждалась. Массу впечатлений, новые знакомства, вкусную еду, красивые виды и просто возможность ничего не делать и пока никуда не стремиться. Все было так до 8-го дня путешествия, пока их водитель не бросил группу где-то в польской глуши, пока они не отправились на свой страх и риск искать подмогу. Ей не нравился этот лес, он чужой. Не как родной, шумный, поющий, дарующий ощущение сказки и почему-то всегда защиты. Этот лес был другим, по-настоящему мрачным, будто мертвым, тихим. Он обступал со всех сторон, следил за каждым их шагом, настороженный и угрожающий, как зверь перед броском. Дорога, по которой они шли, никак не была похожа на проезжую, разбитая, узкая, будто давно забытая. Она петляла и плутала, словно водила по кругу. А там, за стеной этих темных жутких деревьев, иногда раздавались странные шорохи, как если бы кто-то двигался параллельно группе людей. Вите казалось, она чувствует взгляды из темноты, из этой черной громады этого чужого леса. Но сколько бы девушка ни приглядывалась, увидеть кого-то во тьме, да еще и сквозь туман, никак не получалось. Наверное, ей чудится от страха. Хотя идущий рядом с ней Леха тоже изредка резко поворачивал голову, будто надеялся успеть заметить кого-то там в темноте. Но приятель выглядел не столько напуганным, сколько раздраженным. Он катил за собой по ухабам чемодан Зои, набитый спиртным. Колесики скрипели, а внутри постоянно дребезжали бутылки. Виту это тоже раздражало, когда они еще шли прочь от автобуса. Сейчас в лесу эти звуки даже как-то успокаивали. «Зой», — Леха не выдержал, — «скажи мне, какого черта ты забрала весь свой алкоарсенал с собой, а?» «А что?» — откликнулась женщина, идущая на несколько шагов позади них. «Прикажешь мне все оставить в автобусе? Ты хоть знаешь, сколько это все стоит?» «Знаю», — угрюмо подтвердил мужчина. «Цены видел. Но смысл? Кому это твое пойло нужно? А тащить его я уже запарился. А если нам до самой границы переться?» «А у России есть общая граница с Польшей?» — робко поинтересовалась Кира. Леха удостоил ее усталым взглядом. «Технически есть», — донесся сзади запыхавшийся голос Дмитрия Ивановича. «С Калининградом». «Это далеко», — жалобно прокомментировал Кирилл. «Спасибо, что напомнил», — саркастически откликнулся Леха. «Может, временно ты это повезешь?» «Давай», — покладисто согласился парень. Мужчина окинул его оценивающим взглядом и только мотнул головой, отказывая. Их перепалка Виту хоть немного успокоила, на время, пока дорога-тропинка не сделала очередной поворот. Девушка вглядывалась вперед, все еще надеясь, что этот проклятый лес закончится или хотя бы чуть рассосется туман, нагоняющий жуть. И вот в какой-то момент ей показалось, что там впереди зажегся огонек. Как луна вынырнула из облаков, но явно ниже. Неужели свет в окне? Вопрос в чьем? Почему-то этот свет девушку встревожил еще больше. «Ребята!» — позвала она своих спутников. «Мне мерещится свет в конце тоннеля». «Да ладно!» — обрадовался Леха и пригляделся. «Не, не мерещится. Там точно свет. Живые тут еще есть». «Может, какая-то деревня?» предположил Саша, догнавший первую группу путешественников. «Света, вы не знаете? Тут рядом должны быть какие-нибудь поселения?» «Понятия не имею», — откликнулась их гид. «Я даже не знаю, где мы вообще находимся». «Неважно», — отмахнулся вымотавшийся Леха. «Идем туда. Там нас накормят и, может, даже дадут переночевать». «Высоковато это окошко для деревенского дома», — рассудила Вита, продолжая всматриваться сквозь туман. «Как-то это странно». «Слушай», — приятель уверенно обогнал девушку со своим нежеланным грохочущим грузом. «Это только в мультиках посреди леса стоит избушка разбойников. Да и то, они там не ножи точат, а в карты режутся и песни веселые поют». «В мультике, да», — согласилась Вита. «А тут?» «Пожалуйста, пусть это будет просто очень высокий дом», — тихо попросила Кира. «Может, мотель какой? И без разбойников». Ей явно тоже было не по себе в этом жутком лесу. Вита не стала ничего говорить. Не стоит нервировать остальных. Что бы там впереди ни было, это однозначно лучше, чем этот лес и туман. Девушка чуть улыбнулась приятельнице и поспешила за неугомонным Лёхой, отмечая, что успела немного замерзнуть и прилично вымотаться. Глава третья. Можете себе представить человека, кто долго и тяжело болел, и вот, наконец, начинает понемногу возвращаться к нормальной жизни, буквально крохотными шагами, когда заново вспоминаешь, как любишь солнце и свежий воздух, какой вкус у любимых блюд и напитков, как хорошо иногда просто сидеть и смотреть на этот мир. Вот примерно так же чувствует себя тот, кто получил отпуск впервые за последние 4 года. Алексей позволил себе взять 3 недели. Первые дни он оставался дома, чтобы акклиматизироваться или, проще, переломаться. Перестать вскакивать в 7 утра, не хвататься то и дело за телефон, вспомнить, что можно есть размеренно и в удовольствие, а самое главное — отойти от гонки, прекратить держать в голове сразу несколько задач и волноваться за всех и вся. Вообще он сам не знал, что ему мешало собраться отдыхать раньше. Бизнес давно налажен, новый цех по сборке мебели запустили еще 2 года назад. Все стабильно. В офисе тоже все в порядке. Коллектив подобран отличный, отдел продаж работает более-менее ровно. Маркетологи тоже в целом справляются. Но как-то так он все откладывал и откладывал отпуск, пока в какой-то момент не понял, что уже реально пора остановиться и отдышаться. И вот на 4-й день каникул Алексей прилетел в Вену. Тур ему понравился сразу, когда еще покупал путевку. Посмотреть есть что, и все четко рассчитано. Можно в дороге отдохнуть в автобусе, но и походить в удовольствие тоже выпадет достаточно.